В другой раз Давид спросил: «Что такое особый день, владыка?» Веня Прохоров, ну, тот, что нас познакомил, уверял, что вы назначаете его. «Особый день — это такой период времени, он может длиться больше или меньше суток, когда наиболее вероятно взаимопроникновение миров. Особый день индивидуален для каждого человека и всегда привязан к определенной географической точке. Когда у группы посвященных совпадает особый день, они собираются вместе и узнают имя нового. Также по особым дням приходят новые знания. И только в эти дни возможно возвращение назад с высшего уровня на низший. Периодичность наступления особых дней подчиняется исключительно закону случайных чисел. Но отдельные владыки иногда узнают о наступлении особых дней заранее и могут сообщить другим. Посвященных с каждым днем становится больше, правильно? Чем закончится этот процесс? Естественный вопрос, Додик. Но мой ответ разочарует тебя. Когда посвященным станет каждый четвертый на земле, мир изменится. А поподробнее? Ты все узнаешь, Додик. Когда настанет самый особый день для всех особый, и каждый четвертый станет посвященным, каждый четвертый. Но я хочу все знать сегодня, перебил Давид. Сегодня нельзя. Мирно возразил владыка. «А если я узнаю об этом случайно?» Почему-то еще сильнее раздражаясь, спросил Давид. «Ведь во Вселенной возможно все, абсолютно все». «Не разменивайся на дешевые парадоксы, Додик. Может ли Бог создать такой камень, который сам не сможет сдвинуть с места?» Бог-то может, что ему, Богу, и создаст, и сдвинет, и еще создаст. А вот случайно получить главный ответ нельзя, потому что в жизни посвященных не бывает случайностей. Эти последние слова как-то особенно запали Давиду в душу. Не потому ли, что он и сам уже думал так однажды? Да нет, не однажды. А ведь владыка не может не знать об этом. Не может, потому что мысли читает. И тем не менее повторяет, вновь повторяет, как заклинание. В жизни посвященных не бывает случайностей. Потом наступил май, и уже по чудесной погоде, прогуливаясь вдоль ярко-зеленого поля, Игорь Альфредович вдруг остановился и сообщил: «Я хочу сделать тебе подарок, Давид». Он не сказал «Додик», а «Давид». Это было странно. «У тебя когда день рождения?» «13 сентября». «Вот видишь, как удачно. А сегодня 13 мая. Твое число. Считай к дню рождения. Держи». Он вынул из взятой с собой сумки и протянул Давиду тяжелый сверток. Давид принял подарок. Грязноватая тряпка и запах металла со смазкой даже сквозь нее. Он догадался, еще не развернув. Матово блеснула вороненая сталь. «Макаров, что ли?» На университетских лагерных сборах приходилось держать в руках и даже стрелять. Получалось, признаться, плохо. «Ага», — сказал Игорь Альфредович. — «Лерины мальчики из Демократического Союза мне подарили. Говорят, вам, Игорь Альфредович, без оружия теперь нельзя». А я им: «Да бросьте, ребята, небось самим нужнее, вы революционеры, а я что? Я человек мирный, заберите». «Никак невозможно, — говорят, — это подарок». «И правда. Гляжу, гравировку сделали. Смотри». На рукоятку нашлепана была сверкающая стальная пластинка с надписью «Народному еврею СССР для самообороны». «Сам понимаешь», — объяснял владыка, — «через границу это вести нельзя. Во всяком случае, такие проблемы мне не нужны. А кому здесь отдать? Кроме тебя некому. Впрочем, если боишься, можешь сразу выбросить. Статья все-таки, но вручаю все равно тебе». «Я ничего не боюсь, Игорь Альфредович. И вообще, когда такой бардак в стране, когда они сегодня-завтра примут закон о свободном ношении оружия...» «Романтик», — перебил его Бергман, — «такого закона в России еще очень долго не примут, так что будь осторожен. А что не боишься, правильно. Посвященным бояться нечего. В этом их преимущество. И потому наш долг — тащить за собой других. Впрочем, об этом мы с тобой уже не раз говорили». «Игорь Альфредович...» Давид помялся, но все-таки начал. «Игорь Альфредович, одного я все-таки боюсь в этой жизни. Боюсь потерять Анну навсегда. Скажите, такое возможно?» Владыка сверкнул на него глазами, быстро опустил их и какое-то время сидел молча и неподвижно. «Давид, а ты уверен, что любишь ее?» Давид вспомнил Наташку, двух других девчонок раннего периода, Мадину, грудастую соседку с третьего этажа, симпатичную худенькую проститутку из дома кино, наконец, Шарон, посвященную царицу секса, владеющую всеми божественными навыками. Вспомнил, сравнил. Нет, сравнивать было глупо, просто вспомнил всех и ответил: «Ну, конечно, я люблю ее. С чем это можно перепутать, Игорь Альфредович?» «Да путать-то особо не с чем», — пробормотал Бергман в растерянности. «Просто это очень серьезно, Додик. Если она надумает вернуться, значит, вернется как раз в один из особых дней». А эти сволочи вычислят и захотят специально разлучить вас. К великому сожалению, такое возможно. Ведь они, поганцы, как раз изучили схему. Ну, ты, конечно, постараешься. Да нет, не помогает это. Тогда вот как». Он словно разговаривал уже сам с собой. Бормотал все тише и тише. И Давид окончательно перестал понимать смысл этой бесконечно длинной, в самой себе запутавшейся фразы. «В общем, для такого случая пистолет будет тебе особенно нужен», — неожиданно завершил владыка. «Бери». «Я уже взял. Спасибо, Игорь Альфредович». Так в мае 90-го года Давид Маревич почти официально получил звание народного еврея СССР. В том же мае, тремя днями позже, позвонил Геля, приятель по универу Вергилий Наст. «Какое можно придумать сокращение от странного имени Вергилий? Вера? Гиля?» Получился почему-то Геля. Наст уверял, что и родители звали его именно так. Вергилий тоже был с экономического, но старше Давида лет на 7. И познакомились они относительно случайно. Давид принес в многотиражку свою, как ему казалось, вполне безобидную статью о перспективах развития хозрасчета и его возможных социальных последствиях. Но статья попала не в газету, а сразу в партком. Оттуда спустили в комитет ВЛКСМ. Комсомольское начальство и вызвало Давида для разговора. Времена были брежневские, глухие, и обвинения в очернительстве социализма и пресмыкании перед Западом звучали сурово. Дело пахло исключением из комсомола. а значит, из университета тоже. Именно Вергилий, бывший тогда зам по оргам, спас ситуацию. Произнес пламенную адвокатскую речь, что твой плевака, и удивительным образом переломил мнение всех собравшихся. В итоге даже выговора не дали, а Вергилий, проникнувшись симпатией к головастому пареньку, решил использовать его неуемную энергию в мирных целях и стал привлекать к активной общественной работе. На этой почве Давид и Геля почти подружились, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы через год Насту не предложили вдруг двухгодичную командировку в Йемен. На кой ляд нужен арабам советский экономист, Давид плохо понимал. Но по молодости лет такими вопросами всерьез не задавался, да и вообще в рамках тогдашней идеологии все было нормально. Мы же строили социализм во всем мире, в том числе и в Йемене.